— сказал он. «Простите, не помню где». «У графини Ары. Тогда она не была замужем и была просто Варварой Николаевной Лежневой, дочерью Лежнева, женатого на княжне Мэри Рокотовой. Она развелась потом и вышла замуж за камер-юнкера Сережу Брынского в организации Успенского. Не помните? Я был у вас для связи со Сторией, где заседал наш штаб». «Простите, Сергей Сергеевич, все было тогда так смутно. У меня имена и лица перепутались». «А графиню Ару вы помните? Вы, кажется, тогда пользовались ее взаимностью». «Мне думается, Сергей Сергеевич, — холодно сказал Кусков, — что это вас не касается». «Не совсем так, как вам думается. Я хотел только сказать, чтобы вы не вздумали чего-нибудь». «Серега! — окликнула Ара. Она полулежала с папиросой в зубах на диване. «Оставьте в покое Кускова! Вы любите после обеда привязываться?» «Нет, послушайте, графиня, и вы, князь, и ты, Павло, я только кое-что хотел обнаружить». «Опять по контрразведочной части», — сказал Синегуб. «Ну, — сказал князь, — что вы еще нащупали, коварный подозрительный Серега, чующий большевика там, где ему не пахнет?» «Нет, господа, я только хотел сказать, что Святослав Федорович Кусков — сын генерала, бывшего генерала Федора Михайловича Кускова». «Так это или не так, Святослав Федорович?» «Совершенно верно», — бледнее сказал Кусков. «Ну и что из этого?» — сказал Алик. «А Федор Михайлович Кусков, по имеющимся у меня сведениям, находится на службе у большевиков в Красной Армии и командовал дивизией. Вам это, Святослав Федорович, известно?» «Да», — опуская голову, сказал Кусков. «А известно, где он теперь?» «Нет. С 19-го года я ничего не знаю о моем несчастном отце». «Допустим, что даже и так». «Что вы хотите этим сказать?» — порывисто, вскидывая голову и в упор глядя на Муратова, спросил Кусков. «То, что, когда мы придем в Москву, нам придется повесить вашего отца». «Ах!» — воскликнула Ара и вскочила с дивана. За ней поднялся князь Алик. Наступило тяжелое продолжительное молчание. Мертвая тишина стояла в кабинете. Наконец Кусков медленно заговорил. «Судить моего отца не вам. Я думаю, никто из вас, может быть, только князь, никто из вас не сможет понять, что пережил и перечувствовал мой отец, и как велики и ужасны его страдания. Надо знать моего отца и мою мать, чтобы все это понять. Надо жить их жизнью, а не судить из кабинета парижского ресторана». И в полной тишине, никому не подав руки, Кусков вышел, мерно шагая по мягкому пушистому ковру. Глава 6. Шел страшный 18-й год. Федор Михайлович Кусков проснулся в 5 часов утра. Он просыпался всегда в это время. В маленькой комнате, где у стен стояли две простые постели —